Глава 9. Москва, Грохольский переулок, 20 августа 1945 года. Когда Лёва услышал условный стук в дверь, все переживания, тяжелыми тисками сдавившие грудь, разом ослабли, отпустили. Шумно выдохнув, он отодвинул щеколду и приоткрыл дверь. На крыльце торопливо цыбарил папироску авиатор. Лёва сгреб его за рукав плаща, затолкал внутрь и захлопнул массивную дверь. «Что за фортили опять? Какого хрена?» Не сдержав раздражения, воскликнул он. «Тебе, Лёва, хорошо тут возмущаться», — взвился Борька Гулько. «Ты товар принял, бабки за следующую партию отдал и на неделю испарился. А я сейчас был в шкуре дикого кабана, случайно забежавшего в оружейный магазин. Вот, погляди!» Борька показал дырку в нижней части плаща. «Аккурат между ног пролетело. Еще немного, и яйца подшибло». «Они тебе все одно без надобности», — ослабил напор Северный. «Опять, что ли, на байдане прицепились?» «В том-то и дело, что байдан я проскочил, как чистый шар в лузу. А после моста на Каланчевской приметил двух сбоку». Примечание: два сбоку — слежка. Идя за Левой по длинному коридору, авиатор взахлеб рассказывал о своих приключениях, о скоростном забеге по Большой Спасской и Глухареву переулку, о выстрелах возле сквера, о падении. «И вот что я тебе скажу, Лёва, ну его к херам собачьим этот шухер вокруг моей персоны!» Закончил он эмоциональный монолог. «Я должен залечь на дно недель на несколько, а вместо меня пусть поездит за товаром другой. Ответь мне для начала, ты ливер за собой не притащил?» Озабоченно нахмурил косматые брови Лёва. Примечание: ливер, слежка наблюдения. Авиатор уверенно мотнул головой. «Не, я через проходные дворы три кругаля нарезал». «Ладно, заметано. А кого вместо себя предлагаешь?» «Да хотя бы шатуна. Куришь с головой, с руками и ногами». «Обмозгуем, пока делаешь еще одну ходку». «Ловлю на слове, Лёва, дело серьезное. Если меня заарканят, то сам понимаешь. Я к боли очень чувствителен и вида крови с детства не переношу». Прошли через кухню в примыкавшую столовую и по традиции устроились у старого кухонного стола. Борька разместил на нем чемоданчик, щелкнул замками, откинул крышку. Под несвежей рубахой в несколько рядов лежали упаковки с препаратом. Несмотря на то, что упаковки длительное время пробыли в воде, товарного вида они почти не потеряли, разве что слегка потемнели. А все потому, что предусмотрительный изготовитель, немецкая фармацевтическая компания Pharma Faust Rinden, пропитывал упаковку парафином. Примерно так же поступали и некоторые производители боеприпасов, укладывая патроны в специальные влагонепроницаемые пакеты, покрытые парафин, полиизобутиленовой смесью. Лёва наугад вынул одну из коробок. Ловким движением кухонного ножа надрезал плотный картон по краю и заглянул внутрь. В коробке поблескивали округлыми боками 10 ампул с прозрачной жидкостью. «Козырно», — оценил товар Лёва, и, переложив все упаковки из чемоданчика на стол, позвал. «Адам!» В коридоре от входной двери послышались торопливые шаги. «Я здесь, Лёва», — сказал появившийся одессит. Северный протянул ему упаковку ампул и строго напомнил. «Аккуратнее с дозой. Если кто в первый раз, то кали поменьше». «Понял». Подхватив с плиты стерилизатор со шприцем и иглами, Белуга отправился в зал для главного действа. «Что Сильвестр передал на словах?» — вновь обратился Лёва к авиатору. Тот закинул свои шмотки обратно в чемодан и захлопнул крышку. «Ничего нового. Как он и обещал, это была последняя партия. Больше на берегу марафета нет. Срочно нужен хороший ныряльщик, потому как в Великом Новгороде такого не сыскать». «Будет ему ныряльщик, будет. Шатун с хряпой божатся, чтобы подыскали дельного паренька-спортсмена. Я уже и задаток с ними передал, так что к твоему отъезду должны привести». После разговора в столовой дело пошло по привычному распорядку, с той разницей, что Северный приказал Борьке не мотаться домой, а отправиться на вокзал сразу из Грохольского переулка. «Надо поменьше светить рожей по городу. Твой портрет, небось, каждому легавому греет душу в нагрудном кармане», — пояснил он свое решение. И приказал. «Так что собирайся в дорогу, Боря. Поедешь в Новгород сегодня без трехдневного отдыха». «Сегодня?» — всплеснул тот длинными ручищами. «Сегодня, Боря, сегодня. Ты же сам говорил, что Сильвестр ждет ныряльщика. Вот и отвезешь его, и сам скроешься подальше от московских легавых. Отоспишься на свежем воздухе, поешь деревенских яичек. А помыться с дороги, а поменять бельишко. Сполоснешься у меня в ванной. Покушаешь и спокойно отправишься на вокзал. А с бельишком я оплачу тебе покупку нового. В Новгороде зайдешь в галантерею и купишь, потом у Сильвестра сходишь в баньку и переоденешься». С этими словами Лёва вынул толстую пачку купюр и бросил ее на крышку чемоданчика. «Здесь все. И твоя доля, и бабки на новую партию марафета, и полтинник на бельишко». В общении с Борькой вид больших денег всегда решал любые проблемы и разногласия. Вот и на сей раз Лёва Северный с удовлетворением заметил, как поменялось выражение лица авиатора. Из возмущенно недовольного оно в 2 секунды превратилось в радостно послушное. Через полчаса все обитатели купеческого дома были довольны и счастливы. Гости, наконец, получили по дозе чуда марафета, и за дверью в зале наступила таинственная тишина. Лёва Северный отсчитал на предстоящую неделю несколько упаковок с ампулами и передал их Белуге. Чистый и посвежевший авиатор сидел за столом в столовой и уплетал яичницу с колбасой и зеленым луком. И даже трогательные старушки, собравшись вместе, над чем-то заливисто хохотали, словно одна из ампул волшебным образом попала в их потемневшие и сморщенные руки. В доме наступил тот долгожданный покой, о котором всегда мечтал Лёва. «Поторопись!» — бросил он авиатору. Быстро доев яичницу, Борька промокнул платком губы, подхватил чемоданчик и плащ и двинулся своими аршинными шагами по коридору. Лёву он догнал в тот момент, когда шумно распахнулась дверь в зал, и на пороге возникла странная парочка. Возрастной мужчина с клиновидной седой бородкой и молодая женщина невысокого роста. По лицу мужчины блуждала похотливая улыбка, женщина на ходу стянула с шеи тонкий шелковый платок и расстегивала бежевую блузку. «Мы, с вашего позволения, в номер», — подмигнул мужчина и неуверенной походкой повел спутницу по коридору. «Проклятые сибариты», — проворчал Лёва. «Надо бы на вдвое увеличить плату за посещение дальних комнат, а то устроили, понимаешь, бордель». У выхода Лёва и авиатор попрощались с Белугой и тихо выскользнули за тяжелую дверь. На каменном крыльце остановились, прислушались. Рядом с купеческим домом и в переулке не было ни души. Только прямо через двор все так же грустно вздыхала гармонь. «Знаешь, Лёва, рванём-ка лучше кружным путем», — шепотом предложил Борька. «А чего не напрямки?» — насторожился тот. «Не лежит у меня душа соваться в переулок, по которому меня гнали как зайца». Интуиция не раз спасала бывшего контрабандиста, и Северный решил не спорить. «Айда!» — он послушно повернул к узкому проходу меж деревянных сараев.